Есть только одно исключение. Оно представляет собой ясное и точное олицетворение изначальной, первичной энергии. Это чувство невозможно вызвать по своему желанию. Оно является сочетанием разнообразных эмоциональных поступков и мыслей, которые уже получили свое выражение и потому становятся неуничтожаемыми. Самое главное, это чувство не является исключительной особенностью пространства времени. Его существование не зависит от степени влияния ИПВ. И потому такое чувство нельзя считать частью излишнего балласта. Напротив, это источник той силы, которая позволит оторваться от поверхности, перейти на высокую орбиту и набрать скорость убегания. Важнейшими и, быть может, единственными причинами поступления в школу человеческих переживаний является, во-первых, желание научиться превращать эту энергию в ощутимую форму. Во-вторых, стремление стать первоклассным творцом такой энергии. Эта задача не так уж проста, ведь в самом начале мы даже не знаем, что она собой представляет, как ее удержать и, наконец, получить по собственной воле. Представьте, что человек учится петь, хотя никогда не слышал песен и не имеет ни малейшего представления о том, что такое слова, музыка и слух. Хуже того, он даже не знает, что у него есть голосовые связки. Ключ к разгадке может скрываться в распространенном ошибочном толковании и отождествлении сходных, но определенно отличающихся друг от друга эмоций. Чтобы избежать такой путаницы, будем называть это особое чувство сверхлюбовью. Я подчеркну, что важнейшая особенность заключается в ее отличии от такого понятия, как «любовь», которая используется сейчас в самом широком смысле и давно потеряла какое-либо четкое значение. Для начала повторим наше краткое и упрощенное определение. Сверхлюбовь неуничтожима. Возникнув однажды, она уже не подвержена влиянию последующих мыслей, чувств и событий. Сверхлюбовь вообще не зависит от явлений в мире физической материи и деятельности самого человека. У нее нет одушевленного или неодушевленного объекта, хотя другой человек вполне может стать тем катализатором, благодаря которому она возникает. Сверхлюбовь – непрерывное излучение, которое происходит само собой, независимо от исходного окружения и иных внешних условий. Сверхлюбовь просто есть. Учебный план человеческой школы ускоренного обучения очень сложен и насыщен. Час пик на Бродвее покажется по сравнению с ним тихим чаепитием в кругу друзей. Во всяком случае, в городской суете вы довольно отчетливо представляете себе, что делаете и куда направляетесь. Но сверхлюбовь стоит затраченных усилий. В заключении этого раздела я хочу со всей искренностью заверить вас. Среди немногочисленных встречавшихся мне старшеклассников и выпускников не было ни одного существа, которое не входило бы в человеческую школу ускоренного обучения вновь и вновь, независимо от того, сколько жизни им потребовалось для полного обучения. Они знали, что результат станет неописуемо величественным, и мои краткие впечатления от встреч с ними полностью подтверждают это мнение.